Второй вопрос мы с вами рассмотрели. Переходим к третьему вопросу. Третий вопрос. Рыночное равновесие. Что здесь требуется? До сих пор мы с вами рассматривали спрос и предложение изолированно друг от друга. А теперь нам с вами предстоит соединить функции спроса и предложения на одном рисунке. Вот как это сделано на слайде. Две кривые, спрос и предложение. Давайте обсуждать. Допустим, случайно в начале цена оказалась на уровне P1. P1. Посмотрите, что мы будем наблюдать. Видите, цена высокая. При такой цене у нас спрос будет невелик. Чему он равен на графике? Q1D. Видите? При цене P1 величина спроса составляет Q1D. При такой высокой цене мало кто хотел бы этот товар купить. А что вы скажете о предложении? Цена высокая. При такой цене многие были бы рады производить и продавать этот товар. То есть величина предложения при цене P1 составляет Q1S. Значит, что же мы наблюдаем? Что при цене P1 величина предложения превышает величину спроса. И на рынке мы наблюдаем затоваривание. Производители хотят продать товара больше, чем согласны купить при такой цене потребители. Сразу скажу, что в данной модели мы рассматриваем так называемый совершенно конкурентный рынок. Что это такое совершенно конкурентный рынок? Это рынок, при котором очень много независимых продавцов и покупателей. Никто в отдельности цену не контролирует. Цена на рынке устанавливается стихийно, под воздействием спроса тысяч покупателей и предложения сотен продавцов. Но все равно при цене P1, когда продавцы не могут продать весь свой товар, цена стихийно начинает снижаться. Посмотрим теперь, что будет, если цена на рынке случайно совершенно вдруг установится на уровне P2. Что мы теперь наблюдаем при цене P2? Цена низкая. При такой цене очень многие были бы рады этот товар купить. И величина спроса на товар составляет, посмотрите на слайд, Q2D. Но цена низкая для производителей. При такой цене очень немногие производители хотели бы этот товар производить и продавать. То есть при цене P2 на рынок будет предложено товара Q2S. Что мы теперь наблюдаем? Хотят купить больше товара, чем хотят его продать. Как называется разница? Вы знаете это слово? Конечно же, дефицит. На рынке возникает дефицит. И цена товара стихийно начинает повышаться. И следующий шаг, что мы наблюдаем? Посмотрите внимательно на слайд. Есть какая-то цена P со звездочкой, при которой величины спроса и предложения совпадают друг с другом. Вот эта цена называется на рынке равновесной ценой. P со звездочкой – равновесная цена. А количество товара, покупаемого и продаваемого при этой цене, называется равновесным количеством. Теперь давайте посмотрим, как может меняться равновесие? Следующий слайд у нас называется с вами «Сдвиг равновесия». Сдвиг равновесия. Давайте рассуждать. Предположим, по какой-то причине, может быть, доходы у людей выросли. Спрос на товар увеличился. Что в результате мы наблюдаем? Кривая спроса смещается вправо вверх из положения D0 в положение D1. Но, предположим, одновременно затраты производителя увеличиваются. Это к чему ведет? Что предложение товара уменьшается, и кривая предложения смещается куда? Влево вверх. И что мы наблюдаем? Что кривая спроса, значит, сместилась вправо, кривая предложения сместилась влево. И теперь они пересекаются, эти кривые уже в другой точке. Что, безусловно, происходит в этой связи? Цена товара обязательно возрастает. Оба фактора в данном случае, и рост спроса, и снижение предложения, тянут цену в сторону увеличения. Была цена P0, стала цена P1. А что происходит с равновесным количеством? У меня на графике Q0 равно Q1. То есть равновесное количество остается прежним. Но это не обязательно. Вот мысленно представьте себе, что кривая спроса, функция спроса, сместилась сильнее вправо, чем функция предложения влево. Но видите, что произойдет? В этом случае цена будет еще больше, а равновесное количество увеличится. Представьте себе обратную ситуацию. Когда кривая предложения сместилась влево сильнее, чем кривая спроса вправо. Теперь мы что будем наблюдать? Цена опять же вырастет еще больше. Но равновесное количество теперь уменьшится. Да, третий вопрос мы с вами посмотрели. Ну, четвертый вопрос достаточно большой. Много практических приложений этой теории. Ну, давайте хотя бы вкратце просто обсудим несколько самых простейших приложений. Допустим, в России из-за благоприятных погодных условий собран в этом году рекордный урожай зерна. Изобразите, пожалуйста, эту ситуацию графически. Смотрите, я условно предполагаю, что рынок зерна в нашей стране является совершенно конкурентным. Значит, это будет что у нас? По оси х количество зерна, по оси у его цена. Есть какие-то функции, базовые начальные функции спроса и предложения. Обозначу их D0 и S0. Есть некая равновесная цена P0 и некая равновесная количество Q0. А теперь условия. Еще раз я его повторю. По причине благоприятных погодных условий в России собран в этом году рекордный урожай зерна. Что изменится на графике? Подумайте. Ну, в самом деле, если собран рекордный урожай зерна, значит, рынок завален зерном. Значит, предложение зерна увеличивается. А когда предложение зерна увеличивается, кривая предложения уходит куда? Вправо, вниз. Вправо, вниз. И что мы наблюдаем? Цена на зерно начинает падать, а продавать его будут на рынке? Больше. Обратите внимание, что в данном случае пока смещается только кривая предложения, но никак не кривая спроса. Потому что никакие факторы, влияющие на спрос, здесь не изменились. Просто рынок завален зерном, зерна больше, цена зерна падает, и зерна покупают больше, но мы идем здесь. Смещается кривая предложения, кривая спроса не смещается. Мы идем по кривой спроса. Из-за снижения цены потребители начинают покупать зерна больше. Продолжим анализ ситуации. Предположим, что при таких условиях Министерство сельского хозяйства принимает решение о дополнительных закупках зерна в государственный резерв. Что будет на графике? Подумайте, это несложно. Дополнительные закупки зерна в государственный резерв. Но если это делается, то на рынок выходит кто? Новый крупный покупатель в лице Минсельхоза. То есть теперь уже увеличивается что? Спрос на зерно. И кривая спроса смещается вправо. В положение D1. Чего тем самым добиваются производители Минсельхоз? Он пытается поддержать цену, чтобы цена не упала ниже P0, чтобы поддержать фермеров. Другое дело, что когда Минсельхоз реально такую политику проводил, фермеры свое зерно уже продали. И он реально поддержал перекупщиков своими закупками зерна. Еще пример. Экономики Индии и Китая показывают быстрый рост. Как это повлияет на ситуацию на мировом рынке нефти? Ну, еще раз, смотрим, мировой рынок нефти. Есть что здесь у нас? Количество, цена. Есть начальный спрос на нефть. На мировом рынке есть начальное предложение нефти, есть некая равновесная цена. И равновесное количество есть. Дальше что происходит? Бурно растут индийская и китайская экономики. Как это повлияет на мировой нефтяной рынок? Ну, очевидно. Быстро растущим экономикам требуется больше нефти, как необходимого сырья. Значит, что происходит на мировом рынке? Кривая спроса на нефть смещается вправо. И мы наблюдаем что? Удорожание нефти. Но равновесное количество тоже растет. Если кривая предложения нефти имеет вот такой восходящий наклон. Еще пример. Резко выросла цена на нефть на мировом рынке. Как это повлияет на валютный рынок?